А вот фуин расходники идут по гораздо большей стоимости при их меньшей износостойкости. Даже самые простые кибаки фуда стоят по 4 десятка ре за штуку при цене на лист подготовленной бумаги в сотню, а с одного листа получается около полусотни штук. Кибаки фуда имеет вид прямоугольника 10 на 5 сантиметров, а лист – это квадрат со стороной в полметра. А ведь кроме бумаги нужны правильные чернила и вложить чакру в каждую печать, что с необходимостью проходить обучение и не нулевым шансом провала отваживает желающих получить деньги за просто так. Хм, а ведь сейчас Живамита, которая жена первого Хокаге и урожденная Узумаки. Да, к ней напрямую мне не попасть и учеников эта леди брать вряд ли будет, но у меня есть не нулевой шанс нанять учителя Фуин, как миссию. Такой финт позволит мне вполне легально получить данные по основам Фуин, а еще полностью за них рассчитаться. Ведь в этом мире знания остаются главной ценностью. Поэтому обучивший имеет некоторую власть в виде возможности попросить об услуге. Отказывать не принято и может бросить не лучшую тень на репутацию. А вот если за эти знания заплатить или знаниями, или услугами, или деньгами, то любые претензии считаются неуместными и тень упадет уже на учителя, что просит слишком много. По факту благодаря этому я смогу спокойно владеть и распоряжаться знаниями по фуин, и не зависеть от всяких кланов и отдельных их представителей. Почему именно кланов? Так пока еще нету бесклановых специалистов и все знания в руках кланов. Четвертый курс Академии Шиноби. Этот год отдается на обучение простым техникам вроде развязывания веревок и хинге. Эти две техники являются основными для побега с плена, ведь первая позволяет избавиться от пут, а вторая организовать маскировку без подручных средств. О, хинге, это надругательство над всем, что я знаю. Этот трындец является временным вариантом заклинания метаморфизм, но при этом некоторые черты подобное надругательство не может изменить, ведь это был бы самый охраняемый секрет шиноби. По сути, пользователь воздействует своей чакрой на тело и заставляет его принять задуманный облик. Само дзюцу прекращается по исчерпании вложенного в него объема чакры. По сути, при грамотном использовании это дзюцу могло бы стать панацеей, но, увы, превращение крайне нестабильно и слетает от одного тычка. Такая слабость перевоплощения, а также сохранность целостности тела после превращений заставляет местных думать о иллюзорной природе превращений, пространственного кармана-то нету, и своя плоть не может ужаться для превращения в объект намного меньше тебя. Те же, кто догадался о истинной природе этой техники, обычно формируют на ее основе свои особые. А мастеру-метаморфу глупо пройти мимо такой интересной основы для метаморфизма. Пока что спешить с изменением хинге не буду, но уже есть несколько идей для его применения в медицине. Но пока нужно начать отработку целебных нитей в разных ситуациях и начать свое продвижение к рангу с его работой над нервной тканью. Сама практика постепенно превращается в окончательный сюр. Меня не хотят пускать к операциям, а если и пускают, то только как ассистента. Вот только я вполне с ними согласен, ведь у меня отсутствует опыт, а без него пускать меня к больным слишком опасно. Зато всего за месяц я постепенно перехватил выполнение операции, и теперь мой ведущий стал ассистентом, но все еще сопровождают меня в целях контроля за успехами, которые пока что вполне себе позитивные. Мое кладбище, как медика в этом мире, пустое. О жертвах в иных мирах я промолчу, а то вдруг шиноби комплексовать будут. Достаточно длительная практика, достаточно высокоуровневого медика плюс стандартная стипендия учащегося в купе с откупом деревни за киндзюцу, позволяют мне организовать миссию рангас, но с оплатой как у ранга А, на обучение основам фуиндзюцу. Правда, пришлось уточнить, что пользоваться фуин я уже умею и мне необходимо обучение именно начертанию. Материалы само собой за мой счет. Моим наставником на познание основ непростого искусства фуин дзюцу стал достаточно старый шиноби из осевших в Конохе Узумаки. В свои 60 ютака Узумаки уже является весьма старым по меркам шиноби, хотя внешне он выглядит на 40 лет максимум. Согласие на мое обучение он дал только по причине общедоступности, для чунинов и выше, основ фуин, который он и решился преподать мне. В отличие от классических для фэнтези ситуаций с архимагом в учителях, Ютака не является мастером или хотя бы подмастерьем в искусстве создания фуин-печатей. Откровенно говоря, его познания этого искусства весьма посредственны относительно его клана, который специализируется на печатях, Но именно такая его ограниченность и может считаться плюсом, ведь никаких секретов он не знает. Вот только первые этапы обучения Фуин касались больше моих умений в каллиграфии и знания кандзи. Надо было видеть рожу мастера, который знает меньше ученика. Хаем, твое знание кандзи и навыки каллиграфии я признаю приемлемыми. Стыдно признавать, что сам умеешь меньше, ведь я могу просто срезать оплату за некомпетентность. Само собой, такого я творить не буду, ведь мне нужно прикрытие, откуда я получил основы, а там сам развернусь. Раз знаки начертать ты можешь, то пора начать обучать тебя построению печати. По сути его я не особо слушал или вникал в его слова, а просто прогонял его слова через анализы на его основе, комбинируя с теорией сноосферы, постепенно постигал Фуин. 3,5 миллиона ре, такова цена полученных мною знаний по элементарным построениям печати и 3 готовых схем. Что достаточно странно, так это сами схемы, которые нереально воссоздать по полученным основам, для их построения нужно более глубокое понимание структуры. Вот только не одни ограничения по знаниям стали ограничением по постижению нелегкого искусства Фуин. Главной проблемой стала бумага и чернила. Да, те самые основы, которые и стоят-то не так и много. Бумагу производит клан Синджу или ее привозят из страны травы, но вторая более низкого качества. Похожая ситуация и с тушью, которая выполняет роль чернил, ведь ее тоже нужно делать из особых материалов. Но если тушь я еще могу изготовить сам путем сожжения насыщенной чакрой крови, то с бумагой такое не прокатит. Кстати, вариант получения туши из собственной крови практикуется довольно широко и из него не особо-то и делают тайну. Я, например, нашел этот рецепт в одной из книг в библиотеке Академии. А вот бумага. Нет, она не слишком дорога, как я упоминал, но присутствует ограничение по количеству доступной к покупке зависимо от ранга. И если во времена обучения я выплачивал деньги за покупаемую ютакой, то теперь мое ограничение на ее покупку составляет всего 3 листа в неделю, и то только за счет лицензии Ренина в ранга. Такого количества вполне достаточно для неспешных экспериментов, но катастрофично мало для чего-то большего. При получении официального звания Генина мой лимит возрастет до 5 листов в неделю, а для Чунина со специальностью или неким званием Фуин Дзюцу лимит почти отсутствует, но это будет еще не скоро. Главной характеристикой для многих материалов является чакропроводимость. Именно ей отличается простая бумага пореза 5 листов и чакропроводящая по сотне ре за штуку. Кроме бумаги и чернил, проводимость влияет на цену тканей и металлов. От самой проводимости зависит степень разрушения материала при наполнении его чакрой. Да, степень разрушений, ведь даже мана, которая гораздо менее реальна, постепенно разрушает временный носитель, а при использовании чакры оружие может рассыпаться за пару секунд. Ту же тушь я изготавливаю из своей насыщенной чакрой крови и обычного риса в крайне малых количествах, хотя такое времяпровождение скорее еще одно прикрытие. В общем, проводимость зависит от емкости материала, количества чакры, что можно внести в материал до его разрушения, и сопротивления, скорость прохождения чакры в материале, и в принципе я могу создать некую пропитку для бумаги, что будет улучшать ее характеристики. Вот только опять пресловутое «но», если я создам подобное, то стану мишенью для интриг руководства, как знающий ценный секрет, или же стану крайне нежелательным элементом, который грозит бизнесу кланов или деревни. С каждым моментом и потенциальным открытием я понимаю, что у меня всего 3 варианта – забить на открытие или просто их никому не демонстрировать, свалить с деревни и давить всех своей невероятной личной силой, подмять под себя существующий мелкий клан или основать свой. Первый выглядит слишком странно, ведь у меня и так карманы полны козырей, а за спиной ангар с роялями и еще больше их множить, дабы пылились, по-идиотски. Второй слишком кардинальный, ведь в таком случае на меня откроется охота, а люди не демоны. Просто прийти и прибить лидера не всегда достаточно для того, чтобы тебя оставили в покое, скорее наоборот, повалит толпа отомстить. Третий вариант наиболее эффективен, особенно если удастся поставить на место лидера кого-то умного и без слишком явных закидонов на тему власти, дабы меня не начали считать обузой и угрозой слишком сильным свои же. Самому же лучше всего занять место некого пугала, дабы мной можно было пугать врагов и подбадривать союзников. Да, такая игра с пугалами была всегда. Хаширама, Табирама и Мадара были таковыми в Конохе во времена ее основания, ныне такую роль пытается на себя взять Хирузин. Мита тоже вполне может претендовать на роль пугала для врагов, но к ней очень подозрительное отношение, ведь она урожденная Узумаки, будто у других глав кланов их жены в Канахе родились, скорее всего ее оттерли от власти, а она и не против, и была не намного слабее мужа. Первый Хокаге считается самым сильным шиноби последних веков, а в придачу она Джинчурики, живой поглотитель, для Кьюби, зверобог хтоник четвертого поколения, по силам младший средний бог даже немного сильнее в грубой силе шинигами сильнейшего из местных богов. Значит, решено, нужно подобрать себе клан, хаем, а тут начинаются небольшие проблемы из-за слишком большого выбора. Суть выбора скорее не в огромном ассортименте кланов, что почти уже не кланы, а в моих возможностях по усилению клана. Простейший вариант – дать клану новую особенность, улучшенный геном или хидин, а после ввести этот клан в состав Канахи. Касательно нынешних мелких кланов в самой Канахе и около нее, а я даже не поблизости, ведь все близлежащие кланы или под колпаком, или под наблюдением. Перетянуть какой-то клан из соседних стран тоже не получится. Хм, дилемма. Можно было бы создать лже-клан на время моей жизни, но это сложно и останется на крайний случай. А так территория страны огня обширна, и тут можно потерять и пару десятков кланов, о которых все забыли. Таких кланов немало, ведь многие жили только за счет замещения крупных кланов, пока те воевали между собой, а после объединения кланов в деревне такой источник дохода резко пропал, ведь проще обратиться в сильную деревню, нежели к слабому клану. В идеале, конечно же, родиться или вступить в клан до получения чунина, но раз не сложилось, то лучше вступить. Главное правильно себя поставить перед кланом во избежание наездов на мою личную жизнь и общее развитие. Да, тут не банальная фэнтези, где каждый баран, придумавший нечто новое, может прийти и быстренько зарегистрировать себе клан из одного человека. В клане важным является именно его деятельность, ведь те же нары, кроме бойцов, которые скорее тактики, нежели воины, занимаются медициной вполне себе успешно, а их союзники Акимичи занимаются половиной продовольствия в деревне, и за определенную сумму они организуют программу питания для достижения необходимых результатов. Странно, но с домом порядка Хвитачи у Акимичи связи нету, а то их работа и философия очень напоминает известного в узких кругах демоны и боги, изредка маги, демон лорда по имени Цепихес. Он тоже прославился как идеальный диетолог и кулинар, что может создать диету для достижения любого результата. И что самое главное, этот демон не начинает давить, мол, хочешь кушать, отдай душу. Нет, все сами такое предлагают. Демон достиг абсолютных вершин в кулинарии, и его простейший рецепт напоминает скорее инструкцию по созданию высших эликсиров. Эликсир вечной молодости, простейший из них. Да, я нашел причину вкуса и прочего в блюдах этого демона и мог бы даже некоторые повторить. Процентов 60 его полной кулинарной книги, остальные готовятся или из неприятных мне компонентов, или по полгода и больше, но суть в том, что после этих блюд другие кажутся безвкусными или вовсе противными. Таков тонкий расчет и подгонка ингредиентов под каждого отдельного разумного. Я немного сбился, вспоминая этого демона, но суть в том, что простой клан бойцов, хоть и силен в прямом противостоянии, но слаб в долгосрочной перспективе. А вот всякая мелочь уже занята нынешними кланами в деревне. Торговля, Сарутоби, допросы, Яманака, медицина, Синджу, Нара и Хьюга, со встроенным рентгеном, МРТ и уст не мудрено уйти в медицину. Ткани, Абурами, сейчас даже Фуин есть кому поставлять, вот и остается или работа с чакропроводящим металлом, или влезать в чью-то вотчину. Конечно, если действовать аккуратно, то за захват полупустующей части рынка никто наезжать не станет, но ведь и наглеть нельзя. Среди всех направлений можно безболезненно подвинуть только Синджу с их бумагой и Абурами, ведь они делают шелк разного типа, а я могу разработать методику изготовления при помощи чакры кевлара и нановолокна на основе фуллерена. Как еще один вариант занять клан алхимией, причем не стимуляторами, а вполне себе сокрытыми заклинаниями школы изменения и восстановления. Хотя и яды тоже надо реализовать, змея или кто, а если реализовать все через зелья. Глава 3. Судьба? Нет, не слышал. Глава 3. Судьба? Нет, не слышал. Выпускной экзамен оказался даже проще промежуточных, ведь на нем особо ничего не решается, но его результат берется во внимание при распределении команд и выборе наставника. Хотя 90% команд выбраны заранее, но все равно сдавать выпускной экзамен нужно хорошо. Вот только его содержание совершенно абсурдно. Применить одну из трех техник на высоком уровне и остальные на удовлетворительном, выбить определенное количество очков на недвижимой мишени, как апогей, небольшой тест на тактику и стратегию. Чтобы завалить его, нужно еще сильно постараться. Распределение на команды происходит на следующий день, чтобы новоявленные генины смогли отпраздновать своим выпуском. Я не особо общался с однокурсниками и друзей особо не завел. Не то чтобы я вообще был нелюдимым, но сложновато общаться с детьми, которые думают о простеньких соревнованиях за сладости или шалостях, после того как собрал их родителя из состояния плохо нарубленного фарша. Да, я уверенно иду к рангу и прошел 3/4 пути, спокойно работаю с периферией нервной системы и с несложными повреждениями центральной нервной системы. Попутно я начинаю постигать строение чакраканалов и тенкицу. Упор, правда, пришлось сделать на изготовление стимуляторов и ядов, дабы после лучше легализировать клан. Относительно упора развития в Ириенин Дзюцу их три. Медикаменты и стимуляторы, вмешательство при помощи чакры, хирургия с поддержкой чакры. Все три пути просто показывают приоритет работы Ириенина, но все Ириенины, что претендуют на ранг, должны владеть всеми тремя направлениями. Да, Ириенин Дзюцу. Это не бой, и тут нужно быть специалистом во всем, а не иметь узкий профиль, ведь в многих случаях узкий профиль неприменим. Мои эксперименты на стезе Фуин перевели меня из разряда простых умельцев в разряд гениев, что рождаются раз в поколение. Просто среди местных бытует легенда или предание, которое утверждает, что каждое поколение рождается шиноби, который сильнее всех остальных. По сути, такое мнение вполне оправдано, ведь за 20 лет, которые и считаются за поколение, рождается достаточно детей с невероятным потенциалом, и если они его раскрывают, то и становятся сильнейшими. У такой ситуации даже есть плюсы. Многие молодые шиноби стремятся получить титул гения поколения и реально тратят кучу времени на раскрытие своего потенциала. А бы еще не было кланов с их заморочками на тему создания такого гения за счет фактически сжигания молодых талантов, что позволяет им ярко гореть, но недолго. Пока что мои достижения весьма скромны, но они присутствуют. Так, я полностью могу повторить ассортимент Фуин, который есть в свободной продаже, но не тупо копируя уже существующие схемы, а разработав новые. Больше всего мне понравился стазис в 9 из 10 вариантов пространственных свитков. Да, во многих это только замедление течения времени внутри печати в разы, но и так просто замечательно. Множество не самых приятных ситуаций можно избежать, пользуясь Фуин. Такие варианты не ограничиваются простой доставкой большого объема и массы материалов или обмундирования в труднодоступные места, но и значит возможность консервирования раненых или органов для дальнейших операций. Мои познания в области Фуин и Ириенин Дзюцу были оценены, и сразу же после экзамена на генина я успешно прошел экзамен на Ириенина ранга, что дает мне целое море перспектив. Сколько же сокрушался главврач, ведь я один из двух дюжин Ириенина ранга, которых всегда мало, отправляюсь на полевую работу, первая часть которой заключается в миссиях Д-ранга. Чистка туалетов, прополка огородов и так далее. Главврач и его советник даже думали устроить мне и моей будущей команде миссии Д-ранга при больнице, чтобы меня, с обязательной доплатой, поставить на дежурство. Ну, буду надеяться, что такое не будет происходить повседневно, ведь некоторый смысл в миссиях низких рангов есть, и терять его из-за госпиталя с его проблемами неохота. Команды. Этот кошмар позволит вывести из шиноби, которые по своей сути одиночки, более-менее нормальных командных бойцов. Команда подбирается согласно психопортрету и еще целой куче мелких параметров. Согласно этим параметрам подбирается команда, которая может сработаться и со временем дополнить друг друга. Конечно, гораздо проще просто собрать студентов по их уровню сил, что тоже учитывается, но, увы, даже команда из самых лучших выпускников не может дать в перспективе нормальную единицу. При этом обычно команды составляют с учетом и половой принадлежности для нормального психического развития, даже если той самой девушкой или парнем в команде выступает сенсей, что, правда, очень редкие случаи. Моей командой стали, как по канону, принцесса клана Синджу, Цунади и сирота-найденыш, Джирая. По сути, не особо сбалансированная команда, но со стороны все смотрится вполне приемлемым. Джирая, неисправимый извращенец, регулярно палится за подглядыванием в банях, и оптимист, а еще он идеалист до мозга костей и крайне верит в Коноху, и его нахождение в команде будет слегка разбавлять атмосферу мрачной серьезности. Цунаде, девушка с крепкими нервами и не нулевыми шансами вломить Джирае, а он один из сильнейших в классе Академии, и мне, ну, по тем данным, что я демонстрирую, и я, асоциальный гений с талантом, М во всем, наш наставник-куратор сам Хокаге, Сарутоби Хирузин. Да, обычно шиноби такого класса и ранга не имеют свободного времени на мелочь вроде генинов, а то и обучили не одну команду, но Хирузин стал Хокаге по наследству от своего сенсея, Синджута Бирама, и попросту не успел воспитать ни одной команды. А тут такой шанс. Я и внучка предыдущих Каге, первый, родной дед, а второй, двоюродный, просто идеальный шанс, просто приставив кого-то из своей личной охраны или гвардии к обучению, получить превосходных и преданных воинов-убийц высокого ранга. А недовольным можно всегда сказать, что он подобрал лучших учителей и договорился с ними об обучении своих подопечных. Эх, вот так всегда. Один найдет просто очень способных генинов и парой простых действий сможет прославиться как наш учитель. ХМ, может прикольнуться и свалить из полевой службы, ведь меня в госпитале с руками оторвут. Не зря я начал демонстрировать первые шаги на пути в С-ранг еще до экзамена на А-ранг. Хотя так я просто лишусь шансов на нормальные путешествия вне границ деревни, а такого я бы не хотел. Да, я ваш сенси, третий Хокаге Коноха Сарутоби Хирузин. Расскажите о своей мечте, стремлениях и увлечениях. Пока я был в размышлениях, Хирузин начал свою шарманку для проверки точности психопортрета. Начнем с единственной дамы в нашей команде. Я Синджу Цунаде, внучка предыдущих Каге. Моя цель – превзойти моего деда на пути Иринина и стать первой женщиной Каге. Энергичная, иногда даже слишком. Теперь я. Меня зовут Джирая, и я стану джонином С-ранга даже несмотря на то, что я бесклановый. А моя мечта – договорить парню не дала Цунаде, ведь у нее уже выработался рефлекс. Пошлое выражение лица у Джирайи, врезать, возможно, даже ногой можно и не раз. Видимо, мой черед. Как они дернулись, обожаю изредка пользоваться довольно мощным отводом глаз, дабы убрать внимание с моей персоны, а потом вот так ненавязчиво напомнить о себе. Мое имя – Орочимару, сейчас я являюсь Иринином и немного владею Фуин. В моих целях немного реорганизовать госпиталь, но я не особо стремлюсь во власть, так что проблем со мной быть не должно. ХМ, хорошо, раз мы познакомились, то можно заняться дальнейшими делами. Для начала завтра вам необходимо пройти тест на проверку вашего уровня. Приходите на третий полигон в 8 утра, вооружение стандартное. И да, чуть не забыл, завтракать нельзя, сказал Хокаге и испарился. Наш разговор происходил в одной из аудиторий академии. Прием, который Хирузин применил для побега, называется шуншин и крайне похож на реактивное движение, но за счет чакры. В бою, по всеобщему убеждению, неприменим из-за недостатка реакции даже у шиноби для ориентирования после выхода из этой техники. Вот только вся соль в том, что мое передвижение на максимуме будет гораздо быстрее, нежели шуншин, даже если я не буду использовать манипуляции со временем и пространством. Первой важной частью моей подготовки станет не подготовка территории будущего теста путем превращения полигона в минное поле, а сообщение в госпитале, дабы меня не дернули раньше срока. Кинджи-сан, завтра у меня планируется тест проверка навыков с командой, так что, пожалуйста, воздержитесь от моей помощи. Начал я излагать проблему после традиционных, пусть и сокращенных до минимума, приветствий. Как же они меня бесят. А ты, Орочимару-кун, с кем в команде и, что гораздо главнее, кто твой сенсей? А будто ты не знаешь, моими сокомандниками является ваша троюродная племянница, Цунаде, бесклановый, но перспективный сирота, Джирая, а сенсеем у нас сам Хокаге, Сарутоби Хирузин. В общем, будем обучиться, скорее всего, у других и много. Не добавь я последнего, и меня бы начали тыкать в каждую вторую интригу, ведь я показал бы себя ребенком, наивным и неспособным к анализу. Долбаная банка с пауками. Как же иногда хочется продемонстрировать всем пару-тройку десяток дланей, но я терплю. А так ты в команде с Цунаде Тян. Замечательно. Моя чуйка, которая поток сознания, сканирующий ноосферу на предмет линии вероятности, сигналит мне о серьезных проблемах. Почему? Аккуратно и не спеша задаю вопрос, да я с демонами более открыто общаюсь. Ты станешь ее наставником на пути Иринин-дзюцу. Воодушевленно начал главврач. Я ухожу в отставку, на пенсию. Спешно и слегка напуганно, симулируя реакцию нормального человека, отклонил предложение я. Что? Ха-ха. Скажи, что ты пошутил. Ну ни одному же ему надомно ржать. Только после вас. И главное открыто не ухмыляться. Тьфу на тебя, так напугал. Но действительно, ты один из лучших ильинов в Канахе, и до звания лучшего тебе не хватает только опыта множества операций и опыта воспитания обучения ильинов. Согласен, но почему сейчас и почему именно она? Жениться на ней я не буду и точка. А так каждый год можно выбрать даже не одного ильинина и дать мне на обучение, или же я могу взять кого-то из ранга и довести до ранга. И почему же? Она такая милая девушка, и потом не все же время тебе от поклонниц бегать. Из всех моих слов вы услышали только эти. Мне 12. Поклонницы у меня или такие же девчонки, или охотницы за перспективным ребенком. Я это все прекрасно вижу. Ну-ну. Ты так взвелся, будто я тебя прям сию секунду буду женить. Или ты еще не заглядывался на девушек? Пошел на попятную, кинджи. У моих одногодок смотреть ни на что, а многих из более старших мне тяжело воспринимать после предварительной сборки по частям или лечения ран на самых разных местах. Да и не бьют мне гормоны в голову, как тому же Джирае. Что да, то да, этого индивидуума уже с десяток раз отправляли на лечение с множеством ран кунайчи, за которыми тот подглядывал. И не всегда эти раны были в компетенции ильинина в первых двух рангов. Это не самый лучший пример. Но все-таки почему ты отказываешься? А вы представьте отношения в команде, где один ильинина ранга, вторая его ученица, каге и безродная сирота. У нас и так не самые лучшие отношения, а с обучением все станет вообще кошмар. Вряд ли. Что ты так на меня смотришь? Вот сам подумай. Если ты просто будешь ильинином в команде, то Цунаде будет дуться, что ты слишком высоко забрался, а Джирае считать тебя зарвавшимся придурком. Так же ты будешь помогать Цунаде на пути ильинина, а там может и с Джирае и подружишься. Складно слишком. Да, так оно и будет, но мое влияние в команде будет гораздо выше, а девочкам свойственно влюбляться в главных. И ты, тварь из Синджу, об этом знаешь, в то время как паренек без друзей и жизненного опыта такого знать не может. Твари и хитрецы. Может, среди демонов пожить было бы попроще? Вот только если мне быть наставником Цунаде, то придется обучать ее всему. Так ведь? А проблем из-за моей тяги к созданию киндзюцу не будет, а то у меня уже есть наметки для еще парочки техник. Сейчас я в процессе создания марионеток крови, но, увы, только мертвые тела и неразумные существа пока мне подвластны. Зато теперь комары в моей квартире не только каменеют, но и имитируют воздушный бой. Пусть влаги в насекомых мизер, но мне хватает. Ты что, еще что-то придумал? В глазах главврача смешалась и некая опаска, и откровенное восхищение, ведь не каждый шиноби ранга джонин придумал дзюцу, а киндзюцу, который поголовно С-ранг, и говорить нечего. Да, но эти техники скорее для прямого столкновения, и они не закончены. Точнее, я их применю всего одной печатью или вовсе без них, но для демонстрации может понадобиться полная версия. Но хотя бы в каких сферах они, дабы я знал, насколько быстро от тебя бежать. А последние похожи на сарказм. Но ничего, на такое количество чакры, как у него, надо всего сотня другая искорок природной энергии, а в одномоментно запущенном рое их около 1000. Одно имеет основу в Датоне, а второе в Суитоне. Сейчас я работаю над раскрытием моей основной стихии, Футона. Хорошо, что у меня есть доступ в библиотеку, равный такому для Такубицу Джонина. Молодец. Целых 3 стихии. У тебя определенно талант. Вот только где ты берешь время на развитие? Я тоже так хочу. Это какое-то секретное знание? Ага, многопотоковость мышления и куча иных читов из магии разума. Но ты этого не узнаешь. Это мой самый главный секрет. Ну тогда постарайся не обучать мою племянницу киндзюцу. Так, крайний насчет этого момента есть. Ой, я это вслух сказал? Ладно, ты только там аккуратней. Не надо испытывать свои техники на уважаемом Хокаге сама, ведь он еще не оставил преемника. Постараюсь, чтобы он остался цел после завтрашнего теста, но ничего не обещаю. В общем, мой диалог с главврачом был важным, ведь толком не раскрыв никаких подробностей, я получил пару пунктов важности, и в случае чего у меня будет политический щит в лице клана Синджу. А с Цунаде мне волей-неволей придется делиться опытом. Ведь я буду приписан к команде до ее расформирования, даже получив Чунина. Да и когда еще я могу вполне официально заставить целую принцессу ассистировать мне? Ведь в том же Нирне, пусть я и был важным, но самих принцесс там особо не было, а в Шумере даже такого понятия толком не существовало. Вот так всегда. Тебе, великие боги, Те, что были в не очень далеком прошлом Даппилими Суккуб, доросли до крепкого ранга средних богинь, полсотни резервов архимага, из низших средних, начинали они с 3 дюжинами резервов архимагов, что демонстрирует весьма стремительный рост менее чем за 100 лет, кланяются, а ты думаешь о всего лишь принцессе. Со стихиями все оказалось достаточно просто, ведь они формируются за счет преобразования чакры, которая состоит из энергии тела, в ближайшую за родством стихию. Формирование же происходит пусть и сложно, но быстро. Определенное количество чакры резонирует со стихией за счет преобладающих в чакре эмоций и соотношения праны рейцу. Более высокое содержание праны делает чакру более инертной, но высокая эмоциональная активность позволяет немного разогнать частицы праны в смеси, сделав саму чакру менее пассивной. Состояние актив-пассив и формирует склонность к стихии. Так самой инертной и пассивной является чакра Датон, земля, а ее противоположностью является резкая и быстрая чакра Футона, ветра. Стихия молнии на самом деле представляет собой взаимодействующий Катон, огонь с его быстрой и хаотичной структурой и Футон с его определенной направленностью и скоростью, при этом частицы в Катон чакры движутся быстрее, но без упорядоченности это плохо заметно. Но несмотря на все игры со стихиями лучшей, согласно моему мнению, техникой является модифицированная Хинге, благодаря которому я могу с легкостью играться с типами и внешним видом оружия. И все это полностью легально, ведь мое превращение использует не инстинктивное созидание псевдоматерии, а вполне нормальную материю, что может просуществовать достаточно долго. Вот завтра и посмотрю на эффективность таких трюков, ведь они полностью экспериментальны. Утро, 3-й полигон. Мои сокомандники пришли немного заранее, но это скорее небольшая предосторожность, продиктованная вежливостью. Я прибыл тихо и не отсвечивал, а в комбинации с легким отводом глаз, который я держу почти все время, я могу спокойно ходить где угодно. Нет, в женскую часть купалин я не ходил. Незачем, у меня 2 богинь в любой момент согласны. А то многие просто мечтают о возможности беспалевно посетить женскую ванную или душ во время его активного использования. Как же хорошо держать свои гормоны под контролем и не быть зависимым от чувств тела. Я отвлекся, но суть в том, что на полигоне мои сокомандники устроили цирк. Джирая пытается клеиться к Цунаде, а Цунаде, отвешивая оплеухи Джирае, причитает о непунктуальности меня и Хирузина. Сам же Хирузин прибыл сразу после меня, за 5 минут до указанного срока, но не спешил показываться на глаза. Вот только мой отвод глаз носит накапливаемый характер и поначалу уменьшал внимание Хокаге на меня, а к сроку и вовсе стер меня с его сферы восприятия. «Приветствую вас». «Так, а где Орочимару?» Ровно в 8 изволил показаться Каге. Он, наверное, проспал, но должен скоро прийти. Решила заступиться за меня Цунаде. Хаэм, ей что, раскрыли личность ее учителя Ири Ниндзюцу? «Вообще-то я прибыл даже раньше вас, сенси», — тихо сказал я со своего места, между Цунаде и Джираи, не снимая отвод глаз, но привлекая к себе внимание. «Хаэм, ну раз все в сборе, то можно объявить правила предстоящего теста. Итак, вашим заданием будет добыть колокольчик, кто не справится, отправится обратно в академию. И да, вам стоит атаковать, будто пытаетесь меня убить. Он обо мне забыл, или не хочет выставлять себя посмешищем, ограничивая свежеиспеченного генина. То есть если вы погибнете, то мне ничего не будет?» Я не мог удержаться от этого вопроса. «Совершенно верно, но у вас вряд ли это получится. И, совсем забыл, вам следует успеть до полудня. Но колокольчиков всего 2, что это значит?» «Решила сыграть в капитана очевидность наша принцесса. Это значит, что один из вас 100% вернется в академию. А теперь, разбежались. Другие спрятались в кустах, а я просто усилил отвод глаз. Спрятались, а теперь, начал было Хирузин, но я его перебил. А теперь время испытать некоторые мои поделки в бою. Так, создание множества динамиков для звука с множества точек, успешно. Итак, я начну. Первый эксперимент. Каменный сюрикен. Взгляд со стороны. Прозвучавшее название техники вызвало легкое подрагивание почвы под ногами старшего шиноби. Через мгновение из-под земли вылетели первые каменные сюрикены, что разрывались шрапнелью при малейшем столкновении. Да, сила такой шрапнели мала, но невероятное ее количество превосходно сбивает с толку и загораживает обзор. А некоторые сюрикены, что долетели целыми, могут нанести вполне неприятные раны. Вот только укрепленная датон-чакрой кожа вполне себе сдерживает такую атаку, постепенно поедая запас чакры. Эксперимент второй. Позвучало со всех сторон. Вслед за этими словами из крон деревьев вылетели вполне нормальные сюрикены, вот только их размеры немножко отличались от стандарта. Ну как немного, в десяток раз, но ведь это не важно. Опытному шиноби не составило проблем уклониться от столь крупных и неповоротливых объектов. Вот только это самое уклонение чуть не стало причиной раны. Ведь кто может ожидать резкую смену направления движения сюрикена безо всякой лески? Как оказалось, шиноби уровня Каге вполне себе могут ожидать такого. Вот только даже знание о возможности управления сюрикенами при помощи лески даже как-то скрыто и не способно уберечь от внезапного распада одного большого сюрикена на сотню мелких, которые тоже могут сменять направление движения. Около 300 металлических сюрикенов и целый град из каменных стал пределом для простого уклонения, и в ход пошли техники. Вода и огонь были отвергнуты по причине слабости против конкретно этой ситуации, а вот у земли есть все шансы. Применять же молнию и ветер против таких простых атак просто глупо. Датон, каменный купол. Название техники прозвучало как надо, тихо и спокойно, хотя первая кровь уже пролилась. Интересный ход, а если я сделаю так? Новые слова из ниоткуда. Сюрикены, что ранее беспомощно кружились вокруг купола, который спокойно заращивал все повреждения, вдруг засияли серовато-белым цветом и вгрызлись в бывшую несокрушимой ранее защиту. Да, купол старался восстановиться, но разве это возможно, когда его разметало по всему полигону мельчайшей пылью? Решили спрятаться, разве так делать честно? Насмешливо прошелестело листва всех деревьев разом. С момента появления купола мелкая дрожь прекратилась, ведь нету смысла в глупом разбрасывании камнями, если цель скрылась. Вдруг один из сюрикенов потух и просто вонзился в землю, но нить не появилась, а вслед за одним в землю вонзилось еще три таких же погасших сюрикенов. Датон, игральное поле. Прозвучало с крон деревьев, а упавшие сюрикены засияли от вложенной в них чакры. Вслед за названием техники вернулась дрожь, но в этот раз гораздо сильнее. А после начался хаос. Вся поляна разбилась на квадраты со стороной в полметра и начала в хаотичном порядке опускаться или подниматься. Попади кто-то в такую мясорубку, и шансов остаться целым у него мизер. Это понимал и нынешний Хокаге, а его действия оказались вполне ожидаемыми. Он быстро выбрался на поверхность. Теперь можно и в тайдзюцу сойтись. Вы согласны, сенси? Голос, что ранее звучал из ниоткуда, исходил от обычного подростка, если бы не хаотичное движение почвы вокруг него и вьющиеся роем сюрикены, то может его образ и сохранился бы. Конец взгляда со стороны. Повсору Тоби Херузин. Молодежь, а ведь не так давно и я таким был. Забавные они, все такие разные, но в сущности такие дети. Кроме разве что Арачимару. Энда, этот ребенок мне все меньше нравится, ведь такое бывает очень редко. Да, во времена войны кланов бывало, что в бой шли дети и младше его, но у них всегда были родители шиноби, и их потенциал был заложен поколениями сильных предков. Но в его случае все слишком запутано. Ну вот я о нем в позитивном ключе вспоминаю, а его нет. Ха, я не заметил Генина. Да быть такого не может. Неужели парень занялся гендзюцу? Иных вариантов у меня нету, но ведь и воздействия я не заметил. Странно, не будь столько данных по нему, и я бы первый повел его в допросную, но увы, такую легенду не будет создавать ни одна деревня. А интересно, хоть один из них поймет суть моего теста, ведь небольшую наживку я им бросил, а уж как они поведут себя будет видно. С моей командой они скрылись, и я даже потерял одного из них, а это достаточно серьезное достижение, спрятаться от сенсора. По видимости, это Орочимару. Ну пора им продемонстрировать разницу между Джонином и Генинами. Подобное нужно, чтобы мелочь не лезла на более сильного противника помощь. Спрятались, а теперь, не успел я договорить, как началось нечто странное. Во-первых, сработала техника, которую никто не активировал, и ее не было всего мгновение назад. И моя сенсорика показывает всего двух Генинов, которые даже чакру не ускорили. Где же он? Ведь так играть с голосом достаточно сложно. Каменный сюрикен? Серьезно? Да таких техник целое море в библиотеке даже для чунинов. Стоп, они что, используются вместо дымовой завесы? И откуда он узнал, как бороться с сенсорами? Ведь море осколков, которые по минимуму напитаны чакрой, превосходно забивают восприятие любому сенсору. Не завидую я Хьюге или Учихе с активными глазами, что попадет в эту бурю, рискует ослепнуть. Но неужели это и вся атака? ХМ, Фуума Сюрикен, странный выбор. Леска, или это нити чакры? Да, их используют ириенины, но такое их использование редко. А еще это завеса из кучи осколков. Генина бы уже посекло фарш, а у меня каменная кожа сожрала десятую часть чакры. Да сколько же у Орочимару чакры, раз он так потратился и умудряется прятаться и даже управлять сюрикенами. Распались, странно, хинги не было, как и не было замены или распечатывания. Неужели новая техника? Вот только она может использоваться сразу или требует подготовки. Но такой рой сюрикенов даже для меня может стать опасным. Одну царапину я уже пропустил. Датон, каменный купол. А пока попробую найти Орочимару из-под земли. Что? Это дзюцу? Оно чем-то напоминает технику расходящихся волн, но такое исполнение позволяет достать из-под земли всех, кто нырнул менее чем на 3 метра вглубь. Придется выходить наверх. Никогда бы не подумал о том, что меня сможет не просто ранить, но и заставить действовать по своему плану какой-то генин. Идиот, он что, реально решил испытать свои навыки тайдзюцу в бою с Джонином? Похоже, что действительно решил. Что? Опять сюрикен, но как пальцы сжаты в кулак, они шевеля ими не могут управлять марионетками даже мастера-кукловода из Суны. Блин, да что он за тварь? Ближний бой в комбинации с использованием управляемых сюрикенов. Причем иной раз на сюрикенах вспыхивает свечение, характерное для напитки оружия футон-чакрой. Может, клон? Где же он, если оригинал передо мной? Или все-таки клон? Катон, огненный шар, уклонись теперь. Суитон, крушащий поток, третья стихия, в таком возрасте, невероятно. Йенпов Сарутоби Хирузин, моя дуэль с Каге вполне себе продемонстрировала способности местных и, как я и считал, они гораздо превосходят большинство магов в ближнем бою, но они бы до него и не добрались. Да, одно из самых мощных укреплений по силе соответствует Титану, а маг способен этот уровень превзойти. Вот только нормальная скорость, это действительно преимущество местных, ведь не имея нормальных щитов и защит, они умудряются не дохнуть как мухи. Дело в том, что на примере Хирузина я вижу большое количество забитых в подкорку рефлексов, и при грамотном подходе эти рефлексы становятся его главным врагом. Так, чередуя удары и атаки сюрикенами, я смог вывести его в ритм, а затем резко его разорвать. Вот только это не так-то просто, ведь легкий ритм был бы распознан мгновенно, как и сложный после десятка повторов. Пришлось немного поиграться, но колокольчик я уже достаточно давно спер и просто играюсь. А почему бы и не поиграться, ведь даже смерть не критична в этой игре. Докачался. Помню, что раньше подобное со мной происходило только во время игры в компьютерные игры. О возможности такого феномена в реальной жизни я ни разу не задумывался. Вот так и не вспомнив фанфики о богах, что скучают и для разбавления скуки играются со смертными. Но ведь, а как иначе? Быть слабым или развиваться в нормальном темпе – это не вариант, ведь первое предусматривает крайнюю уязвимость перед более сильными, будь то боги или смертные. Второй вариант и вовсе кошмар, ведь ты мало того, что ограничиваешь себя в угоду окружению, так еще и остаешься слабым. Вот я и спешил развиваться и становиться сильнее. Как итог, Шкет 12 лет уже один из лучших медиков мира, а конкуренцию в бою ему может составить разве что Каге, который, на минутку, сильнейший в деревне. И все это на теле, которое не идет даже в учет силы, ведь оно уже не может вместить в себе мою душу. И что самое неприятное, так это отсутствие возможности ослабить себя. Да, это невозможно, ведь придется убрать знания и личность, что значит появление совершенно иного человека, эльфа, демона, ангела, бога. Совершенно иного, но не меня. Да я с таким же результатом могу просто закрыться в скорлупе атмана и дать развиться новой душе поверх меня. А там, может, когда-то я так и поступлю, ну там внутренняя сила и прочие заморочки. Но это уже крайние варианты, как и впадение в таком состоянии в спячку. Интересно, а ведь не один я такой, и вполне себе в атмане какого-то цветочка может спать существо, что и Ктулху свернет в бараний рог, не запыхвавшись. Но что-то мне подсказывает, что из таких впавших в вечную спячку и рождаются демиурги, которые и творят миры. Но я реально отвлекся, и пора уже прекращать нашу войнушку с Каге, хотя с его стороны это начало напоминать нормальный поединок. Энда, глубоко же я ушел в себя, мы уже почти час играемся, вовсю применяя боевые техники. Я победил, радостно выкрикнул я, показывая нагло свистнутый колокольчик, притом уже давным-давно. Когда, только и сказал Сарутоби, а ведь я его утянул, под землей прямым контролем этой стихии, а тут устроил простые пляски, уже давненько. Так зачем? Интересный диалог, но после длительного боя два бойца начинают все лучше понимать друг друга, вплоть до зарождения дружбы между врагами. Первый час Хирузин будет понимать меня с полуслова, а там все зависит от желания взаимодействовать. А когда еще я? Можешь идти. Благодарю. Кстати, само зарождение связи во время боя связано с концентрацией на противнике, и если он тебе кажется достойным соперником, то происходит некий резонанс. Похожий эффект дал танец противоборствующих стихий, который я устроил еще в Шумере. Да, тогда за те пару часов режиссуры того танца я получил признание многих стихий. Теперь же мои подопечные богини, которые выбрали путь стихии, получили более глубокую связь со стихийным планом, вплоть до позвать маму с центром стихии. Именно они приходили ко мне потанцевать, в роли той мамы. Такой фичей могут похвастать слишком мало богов, и это делает моих подопечных очень серьезными. А ведь у них еще и присутствует связь со мной. Я отъел четверть времени, которое отводилось на тест, а еще я достаточно погонял Каге. Да, погонял, ведь большинство боев занимают максимум полчаса, и все шиноби настроены на скоротечный бой, а наша войнушка на час реально неприятный момент. Вот только не быть Хирузину Каге, если бы он не смог после такой разминки повалять с показной легкостью еще двух генинов. А ведь мои сокомандники все это время смотрели с отвисшей челюстью на наш поединок, а могли бы подготовить пару десятков ловушек. Хотя кого я обманываю, чтобы дети, вчерашние ученики, упустили бой, хоть они и не видели его после десятой минуты, ведь мы тогда перешли на джонинские скорости, около третьей половины маха. Хорошо, что меня не вызовут на ковер к Каге за то, что потрепал учителя, хотя могут по-быстрому выдать жилет Чунина и поставить заместителем капитана. Я в принципе и не против. Да, я удивлюсь, если меня не выставят на повышение по результатам сегодняшнего теста. По сути, я показал более чем достойный для Чунина уровень, а ранг, как и Ренина, уже давно делает меня гораздо более чем простым генином. Да, от скромности я не помру, но и заниженной самооценкой я еще не страдаю и не наслаждаюсь, что тоже хорошо. Мои сокомандники показали себя вполне на уровне нормальных шиноби уровня генин. Даже иные их попытки были ближе к достойным ранга Чунин. Вот только даже Джонина таким не так-то просто пронять, а уж Каге и подавно. Как итог нашего теста, в 12 колокольчик был у меня и Цунаде, которая таки смогла приглушить внимательность Хирузина и забрала у него последний колокольчик. Джирая же остался без колокольчика и, если верить словам Каге, с билетом в академию. «Держи», — сказал я, бросив Джирае колокольчик. «А, спасибо, а как же ты?» Вспышка радости немного поутихла, когда он осознал мою жертву. «А что я? Мне еще рано преподавать в академии, но на должность медика я пройду. Но тебя же отправят в академию», — начало было Цунаде. «Я же и говорю, что буду скорее всего медиком. А вы что, поверили в шансы вернуться на доучивание?» «Искренне недоумеваю я. А что, он не сказал о именно учебе в академии?» «Вообще-то я и имел в виду доучивание в академии», — подал голос Хокаге. «Я правильно понял. Меня, Ирина Аранга, вы, третий Хокаге Конохи, отправите учиться в академию? Вам же за такое решение Кинджи-сан пропишет полное воздержание от вкусной пищи и регулярное промывание кишечника, возможно даже соляной кислотой». И миленько улыбнуться, излучая в атмосферу вагоны доброты и сострадания жажды убийства. «Ведь сколько раз меня пытались уговорить закончить академию досрочно, а это не слишком?» — тихо поинтересовалась Цунаде, видя реально застывшего в ужасе сенсея. «Нет, это только начало всего списка, что хотел сотворить Кинджи-сан с сенсеем, когда тот отказался выдать мне отгулы в академии. А, неприятная история, как-нибудь потом расскажу. Ладно, поздравляю, вы прошли. Завтра приступаем к выполнению миссии. Миссии Д-ранга, кошмар, который проходили все кроме нас. Да, наша команда не проходила этих миссий, ведь нашего куратора нету, а я и Цунаде проходим подобные техники в госпитале, ну и Джирая заодно. Миссии по чистке вольеров и сортировке мусора сменились на натирание полов и вынос уток, хотя и они были, но не так часто, как у других команд. Обычно генинов не используют в госпитале как уборщиков, нанять простого человека дешевле для бюджета деревни. Вот только в этот раз Ильинина Ранга и его ученица скорее проводили почти даром целую кучу операций, а их сокомандник был занят, чтобы не мешался под ногами. Хотя роль низкоранговых миссий наше обучение спокойно выполнило, ведь и психопрофили уточнились, и лояльность проверена, и обучение прошло. Правда, обучаю я и, изредка, присланные Хирузином учителя. Так наша команда прошла небольшой курс по гендзюцу, только я проявил хоть какие склонности к этому разделу, тихо ржал с попыток затянуть меня в грубую иллюзию, когда сам инструктор сидел в моей иллюзии, также был небольшой курс ниндзюцу, суть которого в определении наших стихий, я в то время собирал кусок фарша, принадлежащий к клану Инузука. Да, Хокаге даже устроил нам небольшие курсы обучения фуин. Подобное вложение действительно серьезное, ведь я ранее выложил целую кучу денег, правда там и курс был полнее, пусть и совсем немного. Вот бы еще не приходилось регулярно устраивать несчастные случаи всяческому отребью, что решило вырезать деревню, в которой живут мои родители, и вообще все было бы замечательно. Хаем, насколько я помню, канонный Орочимару потерял родителей и из-за этого стремился победить смерть. Неужели мир решил вернуться на рельсы канона? Ведь все те идиоты не имели контактов с шиноби, которые вполне могли убрать лишние связи перспективного юноши. А так раз в месяц я подкармливаю моих змеек свежим мясом, на котором они доросли уже до полусотни метров длины. Скоро мне придется применять обратный призыв или делать подделку свитка призыва для прикрытия, но обратный даже интереснее, ведь даже я не знаю, куда меня закинет. Глава 4. 7 дорог. Мирное прохождение вступительных квестов миссии Деранга и объяснение Цунади всех прелестей и тонкостей Ирининдзюцу заняло почти полгода. Все это время я занимался развитием себя как шиноби по 6 из 7 возможных направлений. Да, направлений развития шиноби всего лишь 7. Ниндзюцу включает в себя все техники внешнего типа, от огненных шаров до каменной кожи. Тайдзюцу – ближний бой и техники внутреннего типа, усиление, укрепление собственного тела. Гендзюцу – полный спектр иллюзий от гипноза до материальных. Букидзюцу – техники применения оружия и, как более продвинутый уровень, киндзюцу – техники меча и оружия ближнего боя. Ирининдзюцу – целительство. Фуиндзюцу – техники печати, включает в себя еще два ответвления. Джуиндзюцу – проклятые печати, на сознании, установки и программы или предохранители, и кекайдзюцу, создание барьеров, иногда в качестве якоря используют ручные печати или сам шиноби, но это ответвление фуин. Синдзюцу, техники использования внешней энергии, к которым можно отнести и сенсорику, ведь сенсорика использует внешнюю чакру, как проводник и среду для чакры сонара. По факту я ничего особо нового не нашел, блин, да мне вообще тут нечего делать. Ведь толком новых знаний тут нету. Ну, умеют местные создавать огненный шар 7-метрового диаметра, так каждый второй недоучка в Шумере мог бы так же, если у него достаточно маны. Вот иной раз я вижу плюсы чакры, но то, что творят местные, конкретно так ушло даже от забивания гвоздей электронным микроскопом и подходит к отметке. Коптить селедку в адронном коллайдере. Вот пока я в этом мире и займусь разбором работы чакры, ну и немного поработаю с Туумом. А что, местные все равно выкрикивают названия своих техник, а кричать Туум не обязательно на драконьем. Вот только главной проблемой осталась скука. Да, она самая, ведь даже тратя полдня на команду и госпиталь, мне остается слишком много свободного времени. Я даже пробовал читать развлекательную литературу. Вот только она тут делится на два варианта. Для простых людей, о приключениях шиноби. Для шиноби, простая развлекательная литература с уклоном в простой юмор и эротику. Вот только юмор крайне простой и плоский, а в иных местах даже на грани с черным. Эротика мне не особо интересна, ведь я еще в Шумере скачал все книги по любовной магии, 90% которых это методички по организации романтической атмосферы с переходом в горизонтальную плоскость, причем как создание атмосферы, так и руководство к действиям в горизонтальной плоскости расписаны крайне подробно. То есть я сам могу многое описать, вот только оно мне надо, вот и считаю, что не надо. Я, кстати, таки обрадовал тех трех с геномами этой информацией. Один крайне радовался, второй отнесся ко всему равнодушно, а третий сразу же отправился в башню Каге для выхода на пенсию и обучения своих детей, коих оказалось трое и у двоих проявился геном. На эту семью реально нацелились все кланы и оба отделения Анбу. Вот только если бы на меня не начали давить ради проверки абсолютно всех шиноби, все было бы хорошо. А так, а я сказал по 100 000 за каждого проверенного, и премия в размере 100 000 за каждый найденный геном, и я буду работать. Но это же поможет Канохе. Пытался давить на патриотизм Хирузин. Я и так Канохе нашел, в ее же рядах, троих носителей генома, и у одного из них есть трое детей, и двое тоже обладают им. Так что я не собираюсь работать на благотворительных началах, а я приказываю тебе как Хокаге. Вы уверены? Насмешливо я задал вопрос и отрастил на указательном пальце правой руки коготь. Да, продолжал давить Хирузин. В таком случае мне ничего не остается, кроме как, и приставил отросший коготь к пластинке с символом листа, который изображен на налобной повязке. Вот только ношу я этот опознавательный символ на плече левой руки. Отлично, когда приступишь? Походу в пылу спора наш Каге не заметил моего однозначного жеста. Да прям сейчас, и начал медленно, и усилив звук на порядок, проводить когтем по металлической пластине, аккуратно зачеркивая знак листа. Че, что ты делаешь? Начал понимать мои действия Хирузин. Ну как же, вы сами сказали мне действовать. Я лучше уйду с деревни Нукинином, чем буду вот так за добровольный дар еще и в рабство попадать. Прорычал я. И ты веришь, что сможешь уйти? Скептично поинтересовался Каге. А вы сможете меня остановить? Отзеркалил я. Смогу и не я один, гордо произнес Сенси. О, Хокаге-сан, тут вы в корне ошиблись, ведь на тесте я не применил и половины от моих способностей, и их хватит оставить вас инвалидом и спокойно уйти с деревни. Ядов, по крайней мере, мне для этого хватит. Ну а по сути мне хватит сил стереть этот мир. Раза три, не меньше, мой резерв и реген продолжают расти, а то хранилище всегда полупустое, но сейчас его размеры составляют несколько десятков моих резервов, два старших бога или 15-20% высшего каждый. Так что будем выяснять отношения или как? Давай не будем пороть горячку, и нормально все обсудим. Пошел на попятную Хокаге, ведь если узнают, что его ученик меньше чем через год ушел Нукинином, это будет слишком жирным пятном на его репутации. Ну давайте. Почему ты отказываешься провести тесты для шиноби селения? Давайте не перекручивать факты. Я согласен, но вы отказались проводить оплату за эти самые тесты. Такая плата сильно завышена. Тогда вам придется искать другого специалиста для проведения анализов. Припечатал я, но разговор окончен. И провел пальцем по поцарапанной, почти насквозь прорезал, пластине, залечивая повреждения. Этот разговор продемонстрировал мою слабую лояльность к селению, но при этом нежелание идти на конфликт. Многим может показаться странным мое условие, ведь мне ничего не стоит глянуть, у кого есть улучшенный геном, а кого нету. Вот только такой анализ в нынешних условиях госпиталя может провести только ранговые ленины выше, практически вскрыв исследуемого. Причем гарантий никаких, указания на геном не будет и займет анализ около 3 недель. Так что мой тариф еще мал, ведь за такую операцию можно просить и до полумиллиона ре. Эх, только в фанфиках можно вот так просто прийти в госпиталь и по цене ватки, спирта, перчаток и иглы заказать полный анализ крови на предмет геномов, а на следующий день получить результат и полную программу тренировок. К сожалению, в реальности простейшая проверка на наличие отклонений в геноме происходит достаточно долго, да еще и нереально узнать, те отклонения свидетельствуют о геноме или о новом наследственном заболевании. И что самое неприятное, чакра позволяет полностью перебрать ДНК, но уклон в примитивную боевку в корне губит все шаги в этом направлении.